позвольте узнать, а где здесь дела по крепостям?» «А что вам нужно?» — сказали оба чиновника, обратившись. «А мне нужно подать просьбу». «А вы что купили такое?» «Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте». «Да скажите прежде, что купили и в какую цену. Так мы вам тогда и скажем, где, а так нельзя знать». Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значение себе и своим занятиям. «Послушайте, любезные», — сказал он, — «я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте. А потому прошу вас показать нам стол. А если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других». Чиновники на это ничего не отвечали. Один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно. «Позвольте узнать», — сказал Чичиков с поклоном, — «здесь дела по крепостям». Старик поднял глаза и произнес с расстановкою: «И здесь нет дел по крепостям». «А где же?» «Это в крепостной экспедиции». «А где же крепостная экспедиция?» «Это у Ивана Антоновича». «А где же Иван Антонович?» Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание. «Позвольте узнать», — сказал Чичиков с поклоном, — «здесь крепостной стол?» Иван Антонович как будто бы и не слыхал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за 40 лет. Волос на нем был черный, густой. Вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос. Словом, это было то лицо, которое называют в общежитии кувшинным рылом. «Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция?» — сказал Чичиков. «Здесь», — сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать. «А у меня дело вот какое. Куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод. Купчие есть, остается совершить». «А продавцы налицо?» «Некоторые здесь, а от других доверенность». «А просьбу принесли?» «Принес и просьбу. Я бы хотел... Мне нужно поторопиться, так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?» «Да, сегодня. Сегодня нельзя», — сказал Иван Антонович. «Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений». «Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг». «Да ведь Иван Григорьевич не один. Бывают и другие», — сказал сурово Иван Антонович. Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал: «Другие тоже не будут в обиде. Я сам служил, дело знаю». «Идите к Ивану Григорьевичу», — сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее. «Пусть он даст приказ, кому следует. А за нами дело не постоит». Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил, и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать. «Вот он вас проведет в присутствие», — сказал Иван Антонович, кивнув головою. И один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом за зерцалом и двумя толстыми книгами сидел один, как солнце, председатель.